вторник, два дня спустя после происшествия с зеркалом Йеналиш. Вечер, гостиная Слизерина. «Мариус, кто такой Николас Фламель?» Прямо и без предисловий спросил Гарри. «Зачем тебе?» – спросил Пивереллу, чисто для галочки. «Надо, так что?» – казалось, мальчик начал подпрыгивать на месте. «В библиотеке искать не пробовали?» – троица одновременно кивнула. «Дафна, а ты что, ничего не знаешь?» Второй вопрос адресовался девочке, которая сразу же ответила. «Я знаю только то, что Николас Фламель – это алхимик, и все», – поднял бровь. «Да, алхимией никогда не увлекалась», – оправдалась Гринграсс. «А вы двое?» – перевел взгляд на мальчиков, которые помотали головами, вызвав усталый вздох Пивереллы. «Гарри, Драко, лучше бы профессору Снейпу не слышать этого, иначе он вас сам убьет. Фламеля должен знать любой маг, который увлекается зельеварением более углубленно. Ладно, слушайте. Николас Фламель – это алхимик с мировым именем, известен везде, даже в мире маглов. Он по происхождению француз, учился соответственно в Шарнботоне, известен за свои открытия в зельеварении и продвижении алхимии, как науки дальше, чем кто бы то ни был. Родился вроде в 1330 году, то есть сейчас ему 662 года, также женат на Перенель Фламель, которая на 7 лет младше мужа. Среди его последних исследований наиболее известны его исследования с Дамблдором, где он открыл новые 12 способов использования драконьей крови. Но его самым величайшим творением считается философский камень, легендарное вещество с невероятными свойствами. Он может превратить любой металл в чистое золото, также используется в создании эликсира бессмертия. Это все, объявил он шокированной троице. Спасибо, кивнул Гарри и направился в сторону спален. На здоровье, буркнул Мариус, возвращаясь к работе. В полночь, когда весь факультет заснул, Слизерин по-прежнему работал. Когда его ручные часы остановились на 12 часах, он поднял голову и включил магическое зрение, после чего ухмыльнулся. Парень заметил слабый магический след в направлении двери. Встав, он вышел из-за стола и размял шею, после чего, указав рукой в сторону источника следа, использовал заклинание «Акция», и в его руки влетела мантия-невидимка, под которой стояли Гарри с Драко в шоковом состоянии. «Так-так, и что я вижу?» – с ехидством произнес парень. «Видите, я же сказала, вы не сможете пройти». С этими словами из дверей в спальне девочек вышла Дафна. «И что вы делаете?» Далее последовал короткий рассказ, как какой-то неизвестный подбрасывал им намеки на камень, спрятанный в запретном коридоре. «Вы же решили, как последние дураки, пойти туда, да еще и прихватили с собой Гринграсс». На это мальчики одновременно кивнули. «Я хочу увидеть камень и все», — заявил Гарри, а Драко поддержал его активными кивками. «Только увидеть?» — в ответ парочка закивала. «А ты же не увлекаешься алхимией?» — вопрос адресовался девочке, которая пожала плечами и ответила. «Просто присмотреть за ними», и кивок на понурых парней. «Ладно», после чего, кинув мантию-невидимку в сторону парней, сказал: «Накидывайте». «А, не поняла компания, я иду с вами», пожал плечами юный лорд, вызвав удивление, шок и радость у мальчиков. После чего компания из одного третьекурсника и трех первокурсников добралась до третьего этажа, а после и до запертой двери. «Заперто», — оповестил всех Малфой. «Дафна», — попросил Мариус. «Знаю», — с этим словом та достала палочку и произнесла: «Алахомора», и дверь открылась. Войдя внутрь, первокурсники застыли как вкопанные. «Чего встали?» — спросил Пивереллу, войдя внутрь. «Это...» — не договорил Гарри. «Цербер», — сглотнул Драко. Посмотрев вправо, все увидели арфу, которая была заколдована так, чтобы играть тихую музыку, из-за чего пес спал, придавив одной своей лапой люк, который вел вниз. Обновив чары на инструменте и отодвинув преграду, Пивереллу первым спрыгнул вниз, за ним прыгнули остальные. Едва приземлившись, студенты почувствовали под собой что-то мягкое, которое сразу же зашевелилось и начали обхватывать присутствующих. «Это еще что?» – громко спросил Малфой, пытаясь вырваться, но не получалось. «Дьявольские силки», – спокойно ответила девочка, даже не двигаясь. «Как от них избавиться?» – спросил Поттер, также пытаясь освободить руки. «Вспомните урок травологии», – посоветовала девочка, проваливаясь вниз. «Чем больше дергаешься, тем сильнее сдавливает», – догадался Малфой. «Точно», – воскликнул Гарри, переставая двигаться вообще и проваливаясь вниз за своим другом. «И что вы так долго?» – вопрос пришел слева, где вместе с Гринграсс стоял целый и невредимый Мариус. «Ты когда здесь оказался?» – с удивлением спросил блондин. Почти сразу, как упал на растение, пожал плечами парень, отправляясь к следующей двери. Когда компания прошла через двери, то оказалась в высоком круглом помещении, где летали сотни крылатых ключей. «И какой из них нужный?» — вслух спросил Малфой. «И как достать?» — поддержала его Гринграсс. «Вот так», — пришел ответ от Гарри, который указывал в сторону, где стояла прислоненная к стене метла. «Для начала найдем нужный», — высказалась Дафна. «Вон тот, ключ со сломанным крылом», — указал Драко. В направлении, где указывал мальчик, летел ключ, у которого было сломано одно крыло, да и он сам был крупнее остальных. «Кто полетит?» — спросил Поттер. «Никаких полетов, обойдемся вот так», — высказался Мариус, вытаскивая палочку и указывая ее на нужный ключ. «Игнис» — заклинание было произнесено чисто для надежности, так как словесная формула закрепляла образ заклинания. Взгляд и мысли были сосредоточены на крыльях, которые в тот же момент сгорели, и ключ упал вниз. «Открывай», — сказал Слизерин. После этого его подопечный взял ключ и вставил его в скважину и повернул ключ вправо. Щелкнул засов, и дверь отворилась. «Пошли», — позвал за собой Поттер, входя в комнату. Компания оказалась в большой комнате, где было темно. Единственным источником света был один светильник, что освещал небольшое пространство, в черно-белую клетку. Также здесь были 28 статуй, 16 из которых были белого цвета. «Что это?» – прошептала Гринграсс. «Шахматная доска», – заметил Драко, что уже взобрался на доску. «Значит, чтобы победить, нужно выиграть», – высказался Гарри, скрестив руку на груди. «Тут не хватает четырех фигур», – подметила Дафна. «По одному на каждого из нас», – помрачнел Малфой. «Оно и понятно. Для того, чтобы пройти, нужно выиграть, а победы без жертв не бывает. Кому нравится жертвовать теми, с кем учишься?» «Ладно, Гарри, Драко, занимайте седла. Дафна, иди на место ферзя, я же буду ладьей». Первокурсники послушались и заняли названные места. «Как будем разбивать фигуры?» – спросила девочка. «Магией», – пожал плечами конь Гарри. «Сыграем». После слов коня Драко, белые сделали ход пешкой. Спустя полчаса красивое шахматное поле было завалено грудой камней. Кони черных были съедены, к счастью, сами мальчики не пострадали, только потеря сознания и пара ушибов. Со стороны белых потерь было ощутимо больше, половины пешек не было, как и ферзя, слона, ладьи и двух коней. В одном опасном ходу Певереллу удалось поставить шах, после чего Дафна поставила мат. Едва прозвучали слова «шах» и «мат», как все оставшиеся фигуры лишились оружия. «Тинки», — позвал домовика Мариус, осматривая Гарри и Драко. «Перенеси их двоих, а также ее в свои спальни», — приказал юный лорд. «Справишься сам», — Слизеринка даже не думала возражать, видя взгляд, брошенный парнем в ее сторону. «Да, в создании этих препятствий принимали участие учителя. Дьявольские силки от профессора Стебель, ключи от профессора Флитвика, а шахматы от МакГонагалл. Остаются Квиреллы и Снейп, второй безусловно сделает зелье, а первый, вероятно, какую-нибудь темную тварь», — высказался Певереллу. «Логично», — согласилась Гринграсс. «Хорошо, Тинки, пошевеливайся», — поторопил домовика парень. «Да, хозяин», после чего последовала пара щелчков, и мальчики исчезли. «Удачи», — пожелала Дафна, перед тем, как эльф взял ее за руку и исчез. «Ага», — ответил в пустоту Певереллу. Он думал, зачем позволил этой троице вляпаться во все это, пройти через те испытания и подвергнуть своей жизни опасности. Почему не остановил, или на худой конец, не перенес их всех в комнату с зеркалом при помощи Тинки? Как ни странно, ответить он не мог, просто знал, что так будет правильней. Пройдя через открывшиеся двери, Мариус оказался в просторной комнате, где спал горный тролль, который был больше, чем любой из той троицы на Хэллоуине. Едва Певереллу сделал шаг, как тварь открыла глаза и начала поднимать. Увидев постороннего, тролль зарычал и, подняв свою дубину, направился к парню. Конъюнктивитус, ослепляющее заклинание, было по привычке использовано невербально. Пара взмахов, и из палочки вылетели два темно-синих луча, которые угодили мелкие глазки тролля, ослепляя его. Верзила сразу начала рычать и размахивать своей дубиной. Эксплоуд, вылетевший из палочки белый шар, попал точно в цель, после которого тролль банально взорвался изнутри, орошая все вокруг кровью, кусками тела и мерзким запахом. Очистив заляпанную обувь и край мантии, Мариус направился к следующей двери. Выйдя с той стороны, парень остановился в помещении, где в центре стоял стол с семью колбами и небольшим пергаментом, а впереди стена пламени. Взяв пергамент, парень принялся читать. «Впереди опасность, тоже позади, но две из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна, назад. В двух вино всего лишь, а еще в трех, яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века? Тогда ищи, к тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из второй слева и второй справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них, хотя на взгляд они разные, но это уже в четвертых». Прочитав, Певерел хмыкнул, с ней б довольно неплохо сочиняет, хотя здесь надо отдать должное его гению, пойти не сложностью зелья, а банальной логикой, которой большинство волшебников обделены, полагаясь лишь на магию. Действуя по памяти и артефактам на руках, Мариус взял самую маленькую колбу и выпил, после чего сразу стало как-то холодно. Вздохнув, он прошел через стену пламени и оказался прямо перед дверью, открыв которую он вошел. Альбус Дамблдор, наблюдая через сферу, что лежало на его столе, довольно улыбался. Только что юный Певерел вошел в комнату с зеркалом, куда до этого вошел Квирел с Томом внутри. Он был прав, когда решил отправить юного лорда на испытание. Тот оказался достаточно умен, силен, хитер и сообразителен, чтобы без усилий пройти все преграды. Хотя то, что он взял с собой трех первокурсников, его удивило. Мистер Малфой, мистер Поттер и мисс Гринграсс служили лишь рычагом, который вынудил бы Певерелла отправиться за камнем. Теперь осталось ждать исхода битвы между Певереллом и Волдемортом. К сожалению, всевидящая сфера у него на руках имеет ограниченное количество времени для наблюдения, потому посмотреть за встречей он не сможет. Ничего, он пойдет туда позже, собрать то, что останется. Войдя в последние двери, перед Певереллом сразу же предстала лестница, ведущая вниз. Спустившись по ней, он увидел то, что ожидал увидеть. Квиреллу, что стоял перед зеркалом и что-то бормотал, склонив голову вниз. «Так-так, я думал встретить здесь профессора Снейпа, но чтобы вас...» От этих слов Квирелл вздрогнул и обернулся. «Юный лорд Певерелл, могу сказать то же самое, я думал, сюда придет Поттер, а не вы», — ответил Квирелл самоуверенным тоном, невзначай кладя руку на палочку. «И что вы здесь делаете?» — спросил Мариус, притворяясь дурачком. «Мне здесь кое-что нужно, одна очень ценная для меня вещь», — туманно ответил профессор Зати. «Еще один вопрос, почему от вас разит трупом?» От этого мужчина застыл с открытым ртом. «Что ты несешь, мальчишка?» — взорвался Квирелл, наставляя палочку на парня, но тот неожиданно для него применил бесполочковый экспеллиармус, лишая профессора палочки и вбивая в зеркало, которое даже не шелохнулось. Поймав трофей, Мариус просто сломал его пополам. «Очень просто. Певереллы крайне чувствительны ко всему, что связано с некромантией, а мертвые тела, проще говоря, трупы, это материал для некромантии», — пожал плечами Слизерин. «Ах ты!» — тот не успел договорить, так как раздался другой голос. «Дай мне поговорить с ним». Этот голос был более холодным, к тому же, отчетливо выделялись шипящие нотки. «Мой господин, вы сейчас слишком слабы», — самоуверенность мужчины как ветром сдуло, уступив место почтению. «Для этого у меня достаточно сил». После этого Квирелл стал разворачивать свой тюрбан, после чего развернулся. «Кто таков?» — спросил парень, решив не выделываться. «Последи за языком», — зашипела лысая физиономия. Но все же продолжил наставать, не обратив внимания на вспышку гнева. «Я лорд Волан-де-Морт», — представился затылок Квирелла. «Лорд Волан-де-Морт, а что из этого имя?» — продолжал издеваться. «Ах ты, самоуверенный мальчишка», — в очередной раз вышел из себя. «Ладно, ладно, как тебя зовут на самом деле? Сомневаюсь, что твоя мать назвала тебя Волан-де-Морт, это же как она тебя ненавидела-то? Давай скажи свое имя», — успокоившись, спросил Мариус. Он сам не знал, зачем затеял этот разговор, он про него и так все знал. «Том Реддл», — ответил затылок Квирелла через несколько мгновений. «Ну что же, меня зовут Мариус, приятно познакомиться», — вполне дружелюбно улыбнулся парень, но в ответ была тишина. «Итак, зачем тебе философский камень?» «Чтобы вернуть себе тело, этот труп уже не способен толком поддерживать жизнь, кровь единорога дала отсрочку, но сегодня крайний срок», — ответил Реддл. «Вообще-то камень не возвращает тело, а дарует бессмертие, к тому же, как ты его достанешь?» — спросил Певерелл. «Не я, а ты», — сказал полутруп, вернув себе спокойствие. «Не понял, Последняя реплика заставила напрячься. Дамблдор старый дурак, спрятал камень так, что даже я не могу его найти, потому это сделаешь ты, разъяснил Том. А если я откажусь? Вопрос был задан абсолютно спокойным голосом. То ты умрешь, помрачнел Волдеморт. И как же? Легонько поднял бровь. Мой верный слуга убьет тебя, а твой труп послужит примером всем остальным чистокровным и тем, кто осмелится противостоять мне, в голос вернулась самоуверенность. Прости, но нет, и с указательного пальца сорвался шарик белого цвета, который попал в не успевшего обернуться Квирелла и тот знакомым образом взорвался, заляпав своей кровью зеркало и пол, а ошметки и вовсе оказались разбросаны по всему помещению. Спустя пару секунд из останков вырвался черный туман, в котором отчетливо выделялись лицо и глаза Риддла. Ладно, здесь закончили, в конце концов, теперь надо бы вернуть камень владельцу, после чего одним щелчком пальцев вернул зеркалу прежний вид. Посмотрев в зеркало, сосредоточившись на мысли, что надо защитить камень, спустя секунду отражение вытащило из кармана брюк камень и, подмигнув парню, вернуло на место. После этого Мариус почувствовал небольшую тяжесть в кармане, которым оказался камень, похожий на цельный кусок рубина. Артефакт сразу же был отправлен в пространственный карман. Когда Мариус вышел из комнаты, то пламя уже исчезло, а вместо него тут были деканы во главе с директором, которые были в шоке при виде Пиверелла. «Лорд Пиверелл, что это значит?» – прошипела МакГонагалл не хуже Риддла. «Что именно?» – как ни в чем не бывало, спросил парень, устало зевнув. «Что вы здесь делаете и где профессор Квирелл?» – прищурилась женщина. «Гарри рассказал мне про камень, и мне хотелось увидеть столь легендарный артефакт, потому я сюда и пришел, а Квирелл там, когда я пришел, он уже был здесь, также за камнем», – пожал плечами Слизерин. После его слов МакГонагалл с палочкой наперевес заглянула внутрь, чтобы спустя полминуты выскочить оттуда как ошпаренная с бледным как у трупа лицом. «А камень?» – подал голос Дамблдор. «Не знаю, когда Квирелл умер, я поискал камень, но не нашел, а в зеркало смотреть я не стал, так что не знаю», – от этих слов директор словно ожил. «Вы дадите мне пройти к себе, а то я устал», – и очередной зевок. «Конечно», – улыбнулся Альбус. «Конец учебного года вышел веселым. Слизерин в очередной раз получил и кубок школы, и кубок по квиддичу, Снейп с Флинтом светились как новогодние елки, в то время как МакГонагалл казалась черной тучей, и ее можно было понять, ведь впервые в истории школы Слизерин получил кубок школы, оторвавшись от остальных на более чем в 300 очков. Далее последовал праздничный пир и роспуск на каникулы. Впереди, несмотря на маячившие каникулы, было много дел, и самым важным из них – станет повторное заседание суда Визингамота по делу Сириуса Блэка и по совпадению за день до дня рождения Гарри. Примечание к части. К слову, это инфа чистая правда. Игнис атлат, игнис огонь, пламя, испепеляет определенный объект на приличной дистанции, достаточно образа цели в голове. Эксплоут атлат, эксплоде, взрываться, выпускает светлый шарик, который взрывает все, что к нему прикоснется. Заклинание выступает в роли детонатора. Часть 12. Примечание к части. Внимание, здесь описано судебное описание, я не совсем точно знаю, как проводятся такие заседания, так что извините, если будут несостыковки. Для тех, кто в танке или в глуши живет, ну и на всякий пожарный, чтобы избежать недопонимания. Четверть миллиона, 250 тысяч. Соответственно, 3/4, 750 тысяч. С начала каникул прошел почти месяц, прошедшие 30 дней не запомнились особо ничем интересным. Кроме полного восстановления заброшенного Поттерменора и окончания ремонта дома Блэков на Гримма, 12. Далее последовали формальности, вроде обсуждения цены за реконструкцию, обустройство комнат и прочее. Отстройка с нуля и капитальный ремонт обошлись Гарри в 3/4 миллиона галеонов, что было довольно внушительной суммой, но смехотворный для наследника двух родов. Поттерменор на самом деле оказался четырехэтажным особняком, ничем не уступающий поместью Малфоев. Мэнор был выполнен в классическом стиле, где преобладали красные цвета. Также поместье было окружено садом, а вся территория железной оградой с магической защитой. В особняке было несколько десятков спален, столовая, несколько гостиных, кабинет главы рода, хозяйские покои, бальный зал, обширная библиотека, зал с портретами и подвальная комната с родовым камнем. Сам камень оказался похожим на ограненный рубин, но был темнее. Ритуал пробуждения, который провел Гарри на родовом камне, окончательно вернул поместью жилый вид. Проснулись портреты и домовики, пробудилась родовая магия, а над поместьем образовался барьер, что защищал и скрывал Мэннер от посторонних глаз. После пробуждения Поттер Мэннера, настала очередь дома Блэков, куда и направились Мариус с Гарри спустя два дня, после пробуждения Поттер Мэннера, так как резерв последнего оказался весьма опустошен. В отличие от поместья Поттеров, дом Блэков был в более приличном состоянии, но все же ему требовался ремонт, что и сделали гоблины. Фасад здания был словно только отстроенным, несмотря на сделанный ремонт, вся защита, навешанная Орионом Блэком, даже не пошатнулась, дом по-прежнему было почти не обнаружить и невозможно проникнуть. Входная дверь была заменена, теперь вместо старого обшарпанного куска дерева красовалась новая, почти ничем не отличающаяся от прежней, лишь наличием дверного глазка, ручки и замка. Серебряный дверной молоток в форме змеи, также был на месте. Внутри все было также отреставрировано до первозданного вида. Каждая комната сверкала свежей краской, новым покрытием и прочим. Все украшения, фамильные реликвии и артефакты были на своих местах, включая отрубленные головы бывших домовиков. Также гоблины за бесплатно убрали портрет Вальбурги Блэк, вместе с куском стены, куда та была приклеена чарами вечного приклеивания, все равно был еще один в комнате предков. Также были выведены все паразиты, что обитали здесь все эти годы. Домовик также обзавелся новенькой наволочкой с гербом рода. После осмотра помещения, Гарри провел ритуал пробуждения на родовом камне, которым оказался ограненный сапфир, разве что темный, почти черный. К удивлению Мариуса и Гарри, после окончания ритуала, эльфов стало гораздо больше, раз в семь, а ведь оставался один лишь Кричер. Дом Блэков, как и Мэннер Поттеров после ритуала, также стал выглядеть гораздо лучше, хотя здесь по-прежнему было мрачновато. Сегодня было 30 июля, Мариус в данный момент направлялся в зал 10, где должно было проходить заседание суда по делу Сириуса Блэка. Пришел Певерел Ладин, а Гарри был удачно сплавлен в гости к Забине, в доме которого собралась приличная часть факультета. Дорога до нужного зала заняла минут 10, так как лифты в эту часть министерства не спускались, так что пришлось с 9 уровня топать на своих двоих. Когда юный лорд дошел до нужных дверей, там стоял сухопарый мужчина с лысиной в очках лет 60. Ханс Шмидт, адвокат, которого раскопал Мариус, благодаря Августу, по происхождению немец, в возрасте 65 лет, внешне абсолютно безразличный ко всему, но с завышенным чувством справедливости. Выйти на сей субъект удалось относительно быстро, так как он один из самых лучших адвокатов в Германии, за свою работу выдал цену в 2000 галлеонов, что было крайне дешево, по крайней мере для адвоката такого уровня. «Доброго вам дня, Георг Шмидт», — поприветствовал мужчину парень. «И вам, лорд Певерел», — ответил адвокат на прекрасном английском. «Давно здесь», — осведомился юный лорд, обменявшись рукопожатиями. «Минут 10», — ответил тот, просматривая папку с документами. «Сколько до начала?» «Еще один вопрос», пока парочка входила в зал, где будет проводиться суд. «Минут 15», — ответил немец. «Прекрасно, не слишком рано, но и не слишком поздно», — заметил Слизерин, садясь на одно из пустых мест. «Согласен», — ответил Ханс, присаживаясь на свободное место рядом. Спустя 15 минут в зале суда собрались все члены Визингомата, сам министр, Дамблдор, главы отделов министерства и непонятно откуда взявшаяся Рита Скитер. Заседание, к счастью, Певерелла вела Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка. После этого привели обвиняемого. Посмотрев на Блэка, Певерелл нахмурился. Тощий, даже слишком, он стоял с немного растерянным взглядом, который, впрочем, быстро приходил в норму, спутавшиеся волосы и глубокие темные круги под глазами. Посадив Сириуса в кресло и заковав его в цепи, не позволяющие использовать магию, мракоборцы отошли подальше, держа руки на палочках, чтобы в любой момент остановить Блэка, если тот попытается сбежать. Итак, начинается заседание по пересмотру дела Сириуса Блэка, который был осужден по следующим обвинениям. Убийство 12 Макглов. Выдача укрытия семьи Поттер тому, кого нельзя называть. Убийство Питера Петтигрю. Пособничество пожирателям смерти и тому, кого нельзя называть. Приговор, пожизненное заключение на нижнем уровне Азкабана, закончила зачитывать Боунс, после чего села на место. Слово предоставляется защите, мистеру Хансу Шмидту. Благодарю вас, мадам Боунс. Уважаемые члены Визингомата, каждому из вас видно, что причин для заключения моего клиента 4. Безусловно, все эти обвинения ужасны, но мы не должны быть ослеплены степенью их серьезности», после чего немец вытащил какой-то пергамент из своей папки, который был передан помощнику судьи, и последний быстро сделал копии и передал остальным. «Этот документ содержит копию приказа на немедленное заточение под стражу Сириуса Блэка, лишив его следствия и законного суда. Под приказом значится подписи Милисенты Бэгнолд, бывшего министра магии, и Бартимиуса Крауча, главы департамента магического правопорядка в то время». При последних словах все скосили взгляд на Крауча, что сидел здесь, как глава департамента международного магического сотрудничества. Как все могут видеть, Сириус Блэк был лишен самого обычного расследования, приговор был вынесен без разбирательства, предоставление каких-либо доказательств его вины, даже не проверили заклинанием Приориинкантатим или зельем Веритасирум. К тому же, Сириус Блэк последний представитель благородного семейства Блэк. Такое вопиющее нарушение прав волшебника, наследника благородного рода, должны быть немедленно исправлены. Я требую, чтобы мой клиент был допрошен по закону, после чего Шмидт сел на место. После его слов, в помещении поднялся шум, члены Визингомата начали вслух возмущаться, из-за чего Амелии пришлось привести всех к порядку. Дождавшись, когда вновь станет тихо, женщина приказала: «Дайте заключенному зелье». Один из стоящих мракоборцев аккуратно накапал в рот Блэка 3 капли зелья, и спустя пару секунд, взгляд последнего помутнел. «Ваше имя?» – спросила Амелия. «Сириус Орион Блэк», – бесцветным голосом ответил тот. «Дата вашего рождения – 3 ноября 1959 года. Вы раскрыли местоположение семьи Поттер, тому, кого нельзя называть?» «Нет, это сделал Питер Петтигрю». «Как он это сделал?» «Джеймс, по совету Дамблдора, назначил хранителем Питера». «Что за хранитель?» «Заклинание Фиделиус – это особое скрывающее заклинание, которое накладывается на дом или местность. Тайна заклинания, то есть точное месторасположение, запечатывается в сердце человека, который становится хранителем, единственным, кто знает скрытое место и способен туда привести, но лишь добровольно. Никакие заклятия, включая Империус, не помогут. Лишь добровольно, по собственному желанию. Вы были пожирателем смерти?» «Нет, не был». «Вы убили Петтигрю?» «Нет, он жив. Поясните». «После гибели Джеймса и Лили, я понял, кто предатель. Я погнался за ним и настиг его на улице, полный маглов. Он закричал, что я предатель, и бросил в толпу бомбарду, после чего, отрезав палец, сбежал. Как он сумел незаметно сбежать? Он анимаг, его вторая форма крыса. Члены Визингомата, допрос проведен, подсудимый невиновен. Есть ли у вас еще вопросы?» — обратилась Боунс к шокированной от открывшейся правды толпе. «У меня есть», — раздался мерзкий голос, обладателем которого оказалась тучная женщина с лицом жабы. «Задавайте, мадам Амбридж», — кивнула судья. «Совершали ли вы другие преступления, кроме названных?» От этого вопроса Мариус сразу напрягся. «Чертова жаба, я являюсь незарегистрированным анимагом, что, наверное, является преступлением. Это все?» — спросил Амбридж, разочарование которой было видно невооруженным глазом. «Да, я считаю, что ему надо назначить еще год за незарегистрированную анимагию». От этих слов Мариусу захотелось кинуть в эту стерву заклинанием гниющей плоти и плевать, что тут куча свидетелей. «Протестую, наказание за незарегистрированную анимагию – это год на верхних уровнях Азкабана. Мой клиент провел почти 10 на самых нижних, потому нести ответственность за это он не должен», — высказался Шмидт. «Протест принимается, дайте подсудимому антидот», — кивнула Боунс, — «а розовое убожество село на место». После пошло самое обычное голосование. С Сириуса Блэка сняты все обвинения, также назначается компенсация в размере 50 тысяч галеонов, — озвучила вердикт Боунс и стукнула молотком. После оглашения вердикта все начали расходиться, а с Блэка сняли наручники. Как только мужчина освободился, он тут же направился к адвокату, который собирал бумаги. «Поздравляю с выходом на волю, мистер Блэк», — первым подал голос немец, не поднимая головы. «Благодарю вас, Герр Шмидт», — кивнул Сириус. «Это моя работа, мистер Блэк. Если собираетесь кого-то благодарить, то благодарите его», — кивок на молчавшего Мариуса. «Мистер Блэк», — полупоклон головы. «Просто Сириус», — махнул рукой бывший заключенный. «Ладно», — согласился парень. «Кто ты?» — спросил бывший узник Азкабана. «Меня зовут Мариус, Мариус Пиверелл», — представился юный лорд, встав и протянув руку. «Пиверелу?» – застыл в шоке Блэк. «Да, Пиверелу», – кивнул тот, не обращая внимания на состояние мужчины. «А?» – Сириус не успел спросить, как появился четвертый субъект. «Сириус, мальчик мой, поздравляю тебя с освобождением», – сказал Дамблдор довольно громким голосом. «Благодарю, Дамблдор», – кивнул Блэк, мгновенно натянув на лицо отрешенную маску. Он был явно зол на директора, ведь после стольких лет помощь пришла оттуда, откуда ее вообще не ждали. «Кстати, где Гарри?» Теперь в глазах Блэка горели знакомые безумные огоньки. «В безопасном месте, мальчик мой», — ответил Альбус, улыбаясь отеческой улыбкой. От такого ответа мужчина сразу начал закипать, но не успел он даже зарычать, как в разговор влез его спаситель. «Да, Сириус в безопасном», — от этого ответа и старик, и мужчина застыли как вкопанные. «Где?» — спросил мужчина, мгновенно успокоившись, пока что этот мальчик внушал ему гораздо больше доверия. «В доме рода Забини», — пожал плечами Пиверелу. «Что?» — прокричали Дамблдор и Сириус в один голос. «Хватит кричать», — недовольно высказался Мариус. «Что он там делает?» — начал трясти того Блэк, схватив за плечи. «Гостит», — простой ответ, заставивший Блэка замереть на месте с глуповатым лицом. «Не понял», — признался бывший узник. «Ох, его пригласили в гости, там собираются его друзья с факультета, да и к тому же, я разрешил ему», реакция на эти слова была ожидаемой. «Ты?» — в один голос почти прокричали Дамблдор с Блэком. «Опять?» «Да, я, как ни в чем не бывало». «Почему ты?» — задал вопрос Сириус, который волновал и старика, что стоял рядом. Вместо ответа, Мариус вытащил из пространственного кармана, мимолетом заметив удивленный взгляд Блэка, свидетельство об опекунстве, полученное от гоблинов, еще и подкрепленное подписью и гербом Гринготтса. Парочка, казалось, прилипла к этому пергаменту. В этот момент Пиверелл заметил стоящую за их спинами скитер, но уже было поздно. Проклятая репортерша уже все увидела, и прежде чем Мариус успел что-то сказать, исчезла. «Как?» — пришел в себя Сириус. «Потом объясню, теперь надо привести твой внешний вид в порядок. Завтра день рождения Гарри, и я должен был сделать ему хороший подарок, а его освобожденный крестный подходит для этого как нельзя лучше. Герр Шмидт, благодарю вас за проделанную работу, вот оплата», протянул тому два мешочка по 1000 галеонов в каждом. «Рад помочь, лорд Пиверелл, если будут проблемы, можете не задумываясь связаться со мной», кивнул немец, убирая гонорар непонятно куда. «Всего доброго, мы пойдем, надо красиво завернуть подарок», прощальный полупоклон, после чего, взяв Блэка, направился в сторону выхода. На следующий день был день рождения Гарри, который должен был пройти в отстроенном Поттерменере. Гостей в этот раз было на порядок больше. Помимо учителей и опекуна были приглашены школьные друзья и их родители, а это почти весь первый курс, среди которых был и Нот, которого Гарри недолюбливал, но все же пригласил. Праздник начался в 5 вечера, организатором была Аделайн, так что все было прекрасно сделано. Огорчало лишь одно – Мариус и Август, которые сообщили, что они опоздают. Причину не знал никто, даже Малфой-старший с МакКуин. Когда часы пробили 7 час, пришла пора дарить подарки. В этот раз подарков и поздравлений было гораздо больше, чем раньше. От этого Гарри было и радостно, и грустно, ведь ему никогда не дарили столько подарков, но среди них не было подарка от самого важного для Гарри человека. Спустя полчаса, когда все гости подарили свои подарки, которые сейчас находятся в комнате Гарри и дожидаются своего часа, двери в помещение, где проходил праздник, открылись, привлекая всеобщее внимание. «Приносим свои глубочайшие извинения за наше опоздание», — высказался Август, заметив, как из толпы выскочил Гарри, и увидев их, улыбнулся. «Ага, ты уж прости», — привлек всех Мариус. «Почему опоздали?» Вопрос пришел от русского, который соблюдением этикета никогда особо не заботился. Подарок долго заворачивали, оказался на редкость капризным, неожиданно фыркнул немец, растеряв весь свой официоз, чем заинтересовал всех. «Заворачивали?» — с прищуром спросил Малфой-старший. «Капризный?» — бровь Малфой-младшего, казалось, исчезла под щелкой. «Ага», — ответила парочка опоздавших, одинаковым движением сделав 2 шага в разные стороны и указав рукой в сторону дверей, куда вошел неизвестный для Гарри и прочих детей мужчина, с черными волнистыми волосами, серыми глазами, аккуратной бородкой и усами, одетой в дорогие одежды. А вот взрослое поколение застыло в шоке, глядя на пришедшего, В отличие от младших, они его узнали, перед ними стоял печально известный и невероятно опасный преступник, Сириус Блэк. «Кто это?» — с интересом спросил Драко. «Это, Драко, Сириус Орион Блэк, твой дядя, младший двоюродный брат твоей матери и крестный отец Гарри», — ответил Мариус, глядя на своего шокированного подопечного. «С днем рождения!» — Гарри улыбнулся Блэк, глядя на своего крестника и держа в руках за спиной свой подарок. Часть 13. Со дня рождения Гарри прошло почти 3 недели, сегодня было 19 августа, потому компания, состоящая из Пиверелла, Маккуин, Блэка и Поттера, находилась в косом переулке, чтобы купить учебные принадлежности для 2-го и 4-го курсов. На данный момент они купили почти все, что нужно. Остались лишь книги, и среди них, а точнее больше половины, были творения скотины Локонса. От одних мыслей об этом недоноске у Пиверелла начинала дергаться правая рука. Но, хочешь не хочешь, а книги нужны. Потому посильнее натянув маску безразличия, юный лорд первым вступил под крышу Флориши Блоттс, где была большая толпа народа, среди которых были заметны рыжие головы Уизли и платиновые макушки Малфоев. «Дамы и господа, мистер Златопуст Локонс», — произнес неизвестный голос и из дальней части магазина вышел, блондин лет 30 с улыбкой от уха до уха, одетый в яркую мантию. Снимок для газеты, ежедневный пророк и вспышка. Не обращая внимания на происходящий бред, Мариус попросил Гарри побыстрее взять нужные книги, так как юный лорд не хотел торчать в одном помещении с этим расфуфыренным попугаем. «Если то, что написано в его книгах, правда, то вам определенно будет чему у него поучиться», — прервал горестные размышления парня голос Вейлы, которая на пару с Блэком уткнулись в одну из книг. «Согласен», — буркнул Сириус, не поднимая головы. «А если нет?» — вопрос Пиверелла загнал Вейлу с мужчиной в тупик. «Мариус, я все набрал», — вмешался Гарри, у которого была стопка книг. «Отлично, я тоже все», — кивнул на аналогичную стопку, что покоилась на ближайшем столе. «Идемте, оплатим покупку», — сказал Блэк, направляясь к кассе. Спустя пару минут компания оплатила все книги. «Ладно, если это все, то давайте свалим отсюда». К сожалению, он не успел закончить, так как случилось то, чего он боялся. «Господи, это же Гарри Поттер и его опекун, Мариус Пиверелл». Все в магазине тут же обратили свое внимание на них. Насчет последнего, после суда над Блэком и дня рождения Гарри, Скитер выпустила очередную скандальную статью, в которой выложила все, что было на суде и после, то есть разговор Блэка, Дамблдора и Пиверелла. Теперь вся страна, а точнее ее магическая часть, знала, что символ света, мальчика, который выжил и прочие ля-ля-ля, растет под опекунством главы самых темных родов из всех. За эту статью Мариусу захотелось сжечь Скитер заживо, но он не мог, не потому, что не умел, а просто его завалили письмами, в которых было все, начиная от поздравлений, заканчивая требованиями отпустить мальчика, угрозами, где-то даже затерялись несколько вапиллеров от Молли Уизли. «Гарри Поттер», — прохрипел представитель ежедневного пророка и уже хотел протянуть к нему руку, но остановился, наткнувшись на взгляд Блэка, который обещал ему все круги ада. Впрочем, Мариус не успел обрадоваться, как Локонс оказался рядом с ним и Поттером, обняв их за плечи. «Улыбайтесь, мальчики, мы попадем на первую страницу», — обратился к офигевшим от подобного брюнетам Локонс, не снимая улыбку. Далее последовала вспышка, которая, казалось, была не вспышкой камеры, а полноценным ослепляющим заклинанием. «Леди и джентльмены, какой необыкновенный момент, когда юный Гарри и его опекун вошли в магазин Флориши Блоттс, чтобы купить мою автобиографию и книгу по основам волшебства, они и представить не могли, что получат здесь», — кивок в сторону помощника, который принес 2 стопки книг, «мое полное собрание сочинений, совершенно бесплатно». После этих в магазине вновь раздались аплодисменты толпы. «Также, я рад сообщить, что в этом году я буду вести занятия по защите от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс». После этих слов Локонса, Пивереллу показалось, что он оглох от аплодисментов. Отцепив руку мужчины и с трудом удержавшись от соблазна сломать ее, Мариус направился к выходу. Гарри, видя действия своего опекуна, последовал за ним. Блэк с Эдилайн, что стояли в стороне, также поспешили удалиться. Все так же в центре внимания, раздался знакомый голос, когда компания добралась до дверей магазина. Посмотрев на источник, Мариус хмыкнул, у ступенек стоял Малфой-младший, который за лето немного подрос. «Как будто мне это надо», — закатил глаза Гарри в ответ, отдавая книги в руки МакКуин, которая шустро все уменьшила и убрала в сумочку. Пиверелу промолчал, вместо ответа он впихнул свою стопку в руки ойкнувшего Драка. «Оставь себе», — сказал Мариус, видя растерянное лицо второкурсника. «У меня уже есть», — пробормотал Драка. «Так отдай кому-нибудь, к примеру своей матери, ведь все женщины от мала до велика, несмотря на возраст, происхождение или социальное положение, просто помешались на книгах этого нечто. К тому же, эти особенные, на них его автографы, что делает их еще более ценными», при последнем слове, мах головой в сторону Локонса, что раздавал автографы. «Вы, как всегда, правы», раздался еще один голос, который был похож на голос Драка, разве что был на октаву пониже. «Добрый день, лорд Малфой», поприветствовал мужчину Мариус, тот в ответ кивнул, приветствуя своего коллегу по Визингамоту и совету попечителей Хогвартса. Далее Люциус поприветствовал всех остальных, поцеловал ручку Адилайн, кивнул Гарри и обменялся рукопожатиями с Сириусом. Все оставшееся время со дня рождения Гарри и до сегодняшнего дня прошли в небывалых хлопотах, по крайней мере для Мариуса. Гарри же на пару с Сириусом провели все это время вместе, наверстывая упущенное. Бывший узник Азкабана был в шоке от подробностей жизни крестника, подкрепленных воспоминаниями. Далее последовал разговор Блэка с опекуном его крестника в кабинете главы рода, о чем они говорили никто не знал, а говорить что-то парочка наотрез отказывалась. Вот только небольшие изменения в Блэке заметили все, тот стал приличную часть времени просиживать в библиотеке, полностью игнорировал письма Дамблдора, лишь читая их, но не отвечая, стал более открыто вести себя со своей кузиной и племянником, а вот про Малфоя такого не скажешь. Впрочем, их понять можно. Мужчины, когда надо, общались, но и на чрезмерный контакт не шли, оставаясь в положении нейтралитета. «Ну что же, я был бы рад с вами поговорить, но нам с Драко нужно купить школьные принадлежности, всего доброго», после чего пара блондинов удалилась. «Ладно, пошли», — прервал мысли всей компании голос Пиверелла. 1 сентября наступило слишком быстро, день вышел на редкость паршивым. Во-первых, погода была просто ужасна. Во-вторых, Мариус впервые не выспался, и теперь планировал сделать это в поезде. Во всем этом радовало одно, он наконец разобрал весь бардак в делах рода Пивереллы и рода Слизерин. Деньги приносят доход, разрушенное было восстановлено, потерянное и украденное возвращено обратно, кроме даров смерти, но здесь нужно действовать аккуратно, старшая палочка в руках Дамблдора и так просто ее не вернуть. А воскрешающий камень либо опять же у Дамблдора или в лачуге Мраксов. Теперь предстояли две большие проблемы. Это, Дамблдор и Волдеморт. Если со вторым все более-менее понятно, то насчет старика, Мариус не знал, с чего начать. Впрочем, это дело на будущее. Первостепенным был сбор хоркруксов Волдеморта, и начало уже положено. Это медальон Салазара Слизерина и Гарри. Продолжится в этом году в Хогвартсе, а точнее с диадемы Кандиды Когтевраны дневника самого Риддла. Далее чаша Хельги Пуффендуй в Гринготтсе, насчет этого у юного лорда уже был блестящий план, осталось дождаться рождественских каникул. Вероятнее всего, что до кольца Мраксов, Дамблдор уже добрался, впрочем проверить лачугу Мраксов в Литтлхенглтоне не помешает. А вот змея, это проблема, лезть за ней в Албанию у Мариуса желания мало, так что придется ждать, пока та сама не появится. «Ладно, Гарри, пошли», — позвал мальчика Мариус, направившись в сторону вагона, как только они попрощались с провожающим. В этот раз провожать их пришел один лишь Сириус, так как все остальные были заняты. «Пока, Гарри, Мариус», — помахал им Блэк. «Пока, крестный», — прокричал Гарри, побежав за своим опекуном. Войдя внутрь вагона, парочка направилась на поиски пустого купе. Когда слизеринцы дошли до середины вагона, то дверь одного из купе неожиданно открылась и оттуда вылетел Малфой, начав откашливаться. «Малфой!» — удивились брюнеты, после чего, заглянув в купе, увидели Нагта, Забини и Крэбба с Гейлом. «Что это было?» — спросил Пиверелл, получив приветственные кивки от сидящих. «Заклинание, которое изучил Забини», — ответил Малфой, глубоко дыша. «Что за заклинание?» — с интересом спросил Гарри, также поздоровавшись с остальными. «Усиливает обоняние», — фыркнул Драко, заходя в купе и затягивая за собой Поттера. «И как, сработало?» — осведомился Гарри, садясь рядом с Забини. «Да, вот только, кто же знал, что от этих двоих запах может быть таким ужасным?» — поморщился Малфой, указав на своих телохранителей и садясь рядом с Забини. «Ясно», — хмыкнул Мариус, отправляясь дальше. «Ты не с нами?» — удивился Гарри, заметив, как его опекун отошел от двери. «Нет, хочу посидеть в тишине, а может и немного выспаться», — ответил Пивереллу, не останавливаясь. «Ладно», — ответил Малфой, после чего закрыл двери купе. Продолжая поиски, Мариус прошел еще три купе, которые оказались заняты. В четвертом, к его удаче, сидели знакомые личности. Постучав и дождавшись ответа, парень открыл дверь купе. «Привет, Дафна, Трейси и неизвестная девочка, вы не будете против, если я присоединюсь к вам, остальные купе уже заняты?» «Нет, не будем», — ответила Дэвис, сияя привычной улыбкой. «Садись», — кивнула Дафна, рядом с собой. «Спасибо», — ответил Слизерин, сев на пустое место рядом с Гринрасс, прямо напротив третьей девочки, которую он не знал. Впрочем, та была почти полной копией Дафны, за исключением цвета волос и глаз. «Это моя младшая сестра, Астория Гринграсс», — представила ту Гринграсс старшая. «Приятно познакомиться, я Мариус Пивереллу», — кивнул Пивереллу, а та в ответ стала красной как рак. Еще одним отличием стал разный уровень в самоконтроле, где старшая бесспорно была лучше. «Как прошло лето?» Трейси в свойственной ей манере стала засыпать вопросами. «Обыденно, дела рода и нескончаемый поток писем», — буркнул четверокурсник. «Писем?» — подала голос младшая Гринграсс, тут же вжав голову в плечи. «Да, после дня рождения Гарри, каждый день, по несколько раз в неделю, обязательно вопил Лера Туизли», — зевнул парень. «Уизли, а им то, что от тебя надо?» — удивилась Дэвис. «Не знаю, требуют, чтобы я отпустил Гарри и все в этом духе, и в основном от их матери», — при последнем слове Мариус содрогнулся, вспомнив жуткий визг Молли Уизли, от которого он едва не оглох. «Что, так ужасно?» — догадалась Дафна. «К сожалению, голос их матери просто ужас, даже хуже крика Банши», — пожаловался Мариус, после чего опять зевнул. «Не выспался», — констатировала Трейси, хотя в ее голосе отчетливо было слышно удивление. «Да», — кивнул парень, подавив очередной зевок. Дальнейшая часть поездки прошла спокойно, Мариус, пересев к окну, уснул, пока девочки разговаривали на разные темы. Дорога до школы обещала затянуться до вечера, потому Дафна по примеру парня решила прикрыть глаза, но не успела она даже сомкнуть веки, как дверь купе открылась, а на пороге стояла их с Трейси знакомая, Панси Паркинсон, за спиной которой стояла Миллисента Булстроуд. «Дафна, Трейси, а мы вас везде ищем», — воскликнула Паркинсон, отчего троица в купе вздрогнула и поморщилась, так как голос Паркинсон был очень пронзительным, а вкупе с внешностью больше похожей на лицо мопса и широким телосложением, делала ее не самой желательной компанией. Паркинсон, от этого голоса вздрогнули уже Трейси с Асторией, Дафна вошла в состояние ледяной королевы Слизерина, которая за прошлый год прочно закрепилась за ней, из-за красивой внешности и холодного обращения с окружающими. Без этой маски она общалась исключительно со своей семьей, а в школе только с Трейси и Мариусом, да и то наедине. «Что за черт?» — раздался заспанный голос Пивереллы, который смотрел вокруг немного растерянным взглядом, впрочем последнее быстро исчезало, являя осмысленный взгляд. Спустя пару секунд парень заметил еще двоих в дверном проеме. «Паркинсон, Булстроуд», — сказал юный лорд, по примеру Гринграсс пронзив парочку ледяным взглядом. «Лорд Пивереллу», — сглотнула парочка, увидев мрачный взгляд Мариуса, направленный в их сторону. «Простите, что потревожили», — в один голос сказали девочки, после чего моментально испарились. «Вот ведь», — устало вздохнул Пивереллу, и вновь попытался уснуть, но, ясное дело, не смог. «Чертова Паркинсон», — мысленно выругался парень, открывая глаза и вытаскивая книгу по высшей трансфигурации. «Кстати, вы слышали, в этом году уроки Зати будет вести Златопуст Локонс?» После слов Трейси, сидящая парочка стала вслух рассуждать о новом преподавателе, пока парочка, сидящая напротив, взирала на них с раздражением и усталостью. Поездка длилась до вечера, и за все это время Мариус читал книгу, попыток уснуть больше не было. Вот только остальные в купе уснули, как только закончились темы для обсуждения, Трейси с Асторией уснули, оперевшись друг на друга. Дафна, судя по всему, сама не заметила, как прикрыла глаза. Лишь в 3 часа дня, когда Пивереллу увлекся высшей трансфигурацией, он почувствовал, как ему на колени что-то приземлилось. Оторвавшись от книги и посмотрев на свои колени, парень увидел светлую макушку своей подруги, которая тихо сопела. Покачав головой, Мариус поправил мантию девочки, приманил чарами ее упавшую книгу и посмотрел в окно. За окном лил дождь, погода прям наводила на сон, но у парня этого самого сна не было ни в одном глазу. Вздохнув, он продолжил читать книгу, поглаживая спящую по голове. Когда за окном стало темно, и послышался голос машиниста, оповещавшего о прибытии на станцию Хаксмит через 20 минут, девочки проснулись. Первой встала Астория, которая, не смущаясь сидящего напротив парня, протяжно зевнула и потянулась. От ее действий открыла глаза и Трейси, которая, в отличие от Гринграсс-младшей, просто протерла глаза, озираясь вокруг сонным взглядом, что выглядело довольно мило. Последней из троицы спящих стала Дафна, да и то из-за небольшой встряски. Реакция была ожидаемой, сперва ничего, после осознания и резкое вскакивание с удобного места, под аккомпанемент смеха остальных двух девочек. Мариус на это только хмыкнул и едва заметно улыбнулся, вогнав Гринграсс-старшую в краску. Последнее вызвало шок у остальных двоих. Прибыв на станцию и наложив на девочек водоотталкивающие и согревающие чары, Певерелу накинул капюшон и направился в сторону карет, на которых были навешаны чары, из-за чего последние оставались сухими. Сев в одну из карет, Певерелу довольно прищурился. Целый день тряски в поезде способны свести с ума кого угодно. Но все имеет свойство заканчиваться, как и эта проклятая поездка. Когда в карету забрались Дафна с Трейси и Гарри, карета сдвинулась с места. Дорога до школы прошла более оживленно, нежели поездка в поезде. Добравшись до школы и пройдя через ворота, Певерелл обновил согревающие чары и очистил мантии троицы от грязи, за что получил благодарственные кивки. Приведя себя в порядок, компания направилась в большой зал. Большой зал по случаю начала учебного года и праздничного пира был красиво украшен. В помещении уже были десятки студентов, из преподавателей были все, за исключением МакГонагалл. Локонс тоже был здесь, одевшись в очередную мантию радужной расцветки. Сидел он между Снипом и Флитвиком, и что-то активно им говорил, не обращая внимания на взгляды декана Слизерина, что обещали ему долгой и мучительной смерти. Хмыкнув и немного пожалев своего декана, Мариус сел за стол факультета, после чего принялся здороваться с другими студентами. Когда в большом зале собрались все студенты, МакГонагалл привела первокурсников. Мариус особо не интересовался первогодками, лишь по привычке заметив Асторию Гринграсс, Полумну Лавгут и Джинни Уизли. Распределение он вообще не заметил, продолжая читать книгу и разговаривать с Флинтом, который убеждал его вступить в команду на место ловца. Предложение было неплохим, но юный лорд отказался, так как Квиддич отнимал слишком много времени, которого у него и так было немного. Флинт был расстроен отказом, но воспрял духом, когда Певереллу предложил кандидатуру Гарри. Появившийся огонек в глазах шестикурсника ясно давал понять, что Гарри обречен. Распределение прошло быстро, в этом году запоминающихся личностей не было, кроме Гринграсс, Лавгуд, Уизли и Колина Криви. Первая попала в Слизерин, вторая в Когтевран, а двое других в Гриффиндор. После окончания распределения был праздничный ужин, а после него традиционное распевание гимна, который Мариус и весь факультет проигнорировали. Когда директор объявил об окончании, Мариус встал и направился в сторону своих покоев. Прошедшая церемония и прочие утомили его, теперь опять хотелось спать, потому не став лишать себя такой возможности, юный лорд ушел. Дойдя до подземелий, а после и до портрета, парень назвал пароль, прошел внутрь и направился в спальню. Решив провести проверку комнат утром, Певерелл разделся и уснул. Примечание к части. Всем привет, а вот и я, и новая глава. Прощение прошу за тишину последние 4 дня. Идей для продолжения было маловато. Отныне, убедительная просьба, комментировать коротко. А то после предыдущих глав меня завалили длиннющими отзывами, которые я просто игнорил, поясняю. Эти отзывы отбивают желание писать, это также одно из причин задержки. Далее, по опросам. Один с ней будет жить, но каким образом скажу позже, возможно будет на стороне ГГ. 2. У ГГ будет гарем, первый станет Аделайн, всего через 2-3 главы, к слову. И последнее, это просто вопрос, ничего общего с работой он не имеет. Итак, можно ли считать гаремом, если у парня две женщины? Помните, это просто вопрос, мне чисто интересен ваш ответ, любопытно так сказать. Часть 14. Сегодня было 1 октября, с начала учебы прошел месяц. За прошедший срок не случилось особо ничего интересного, Мариус все так же занимался делами рода и присматривал за Гарри. Со второй недели начался отбор в команду по квиддичу, где Флинт почти силком усадил Гарри на метлу. После жесткого отбора, где действующая команда не пожалела никого, ловец был найден, и им оказался Гарри, который стал одним из самых молодых ловцов в истории школы. По этому случаю в слизеринской гостиной устроили небольшую гулянку, после которой Снейп лично прочитал Гарри часовую лекцию. Основная мысль которой звучала как-то так: «Мистер Поттер, если вы посмеете проиграть, я лично сброшу вас с астрономической башни». Когда об этом непонятно каким образом пронюхал Сириус, он прислал ему громовещитель, который был вскрыт прямо в большом зале. Похоже, Блэку было плевать, что такие письма присылают только с гневными тирадами, так что Поттер был удивлен, когда письмо начало во весь голос поздравлять его с вступлением в команду и обещанием явиться на первую игру. Также крестный раскопал ему Нимбус 2001, который был прислан вместе с письмом. Вся команда была в восторге. После получения метлы, Флинт усилил тренировки, из-за которых Поттер был жутко потрепанным. 8-го был первый урок ЗТУ 4-го курса Слизерина. Флэшбэк. 8 сентября, 8:50 утра. Кабинет ЗАТИ. Войдя в кабинет одним из первых, Мариус узрел не помещение для учебы, а скорее комнату Локонса. Везде были развешаны портреты Златопуста. Когда часы показали ровно 9 час, в кабинете собрались студенты. После чего объявился и сам Локонс, сияя привычной улыбкой. Выйдя из двери, тот оперся на поручни, осмотрел класс и начал: «Позвольте представить вашего нового преподавателя по защите от темных искусств, себя». По мере своей речи мужчина спускался по лестнице, и с последним словом оказался рядом с самым большим портретом в кабинете. На портрете красовался Локонс, который с кистью в руках писал еще один портрет, где опять же был Локонс. Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. И еще одна улыбка, после которой в кабинете раздались вздохи от девушек обоих факультетов. Мариус, который слушал эту речь, только приложил ладонь к лицу и потер виски. «Я вижу, что вы все приобрели книги моего авторства, что же, чудесно, теперь напишем небольшой тест по ним», и взмах палочкой, после которого перед всеми оказались листы с вопросами. Посмотрев на лист, Слизерин хмыкнул, все вопросы были исключительно про Локонса. «У вас полчаса», огласил срок профессор. Спустя назначенный срок, тот собрал все листы и начал проверять. «Плохо, очень плохо, почти никто из вас не помнит, что мой любимый цвет сиреневый, судя по цвету мантии, Певерелл был уверен, что лимонный. Я написал об этом в книге «Йоркширские йети», а кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами». В 12 главе я написал, что идеальный подарок для меня в день рождения – это благорасположение между всеми магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки Агдина. Подобный фарс длился еще минут 20, за которые юный лорд спалил себе все нервы. Он, конечно, помнил, что было в прошлый раз, но даже знание этого не спасало и даже экклюменция не помогала. Итак, моя задача – вооружить вас против самых опасных существ, живущих в мире магов, и указал палочкой на материю, которая сразу же задвигалась, а из-под нее раздался до боли знакомый писк. Певерелл, который этот писк знал, просто вытащил палочку и положил ее перед собой. «В этом кабинете вы каждый урок будете лицезреть воплощение ужасов, но не бойтесь, пока я рядом, вы в безопасности. Попрошу всех соблюдать спокойствие, а не то, вы можете их спровоцировать». С последним словом Локонс убрал ткань, под которой была клетка, заполненная маленькими темно-синими человечками, которые истошно пищали, пытаясь вырваться. «Кто мне скажет, кто это?» — обратился мужчина к четвертому курсу. «Корнуэльские пикси», — подняла руку одна из девушек. «Верно, 5 баллов Слизерину», — воскликнул Локонс. «Но ведь они совсем не опасны», — сквозь смех выдавил один из парней. «Не скажите, их забавы могут быть очень неприятны». На его слова класс не отреагировал, продолжая посмеиваться. «А теперь посмотрим», — повысил голос, привлекая всеобщее внимание. «Как вы с ними справитесь?» С последним словом профессор открыл клетку, и пикси ворвались в класс, создавая хаос. Но не успели пикси сильно разойтись, как все они в одно мгновение превратились в пепел, а шокированные профессоры и студенты перевели взгляд на Мариуса, палочка которого указывала вверх. справляются с ними так, профессор», – прозвучал в тишине голос юного лорда. «15 баллов Слизерину», – выговорил Локонс, не отойдя от шока. «Янтов Флэшбацк». Та выходка Мариуса вызвала переполох во всей школе, а сам парень был вызван к директору на разговор, темой которого стала «это темная магия, а она опасна, мальчик мой». Сам Певерелл ничего не сказал, только отправился к своему декану и отказался от посещения уроков ЗАТИ. Снейп, ясное дело, был удивлен, но разрешение дал, вместе с предупреждением, что преподаватели на экзаменах будут определенно строже по отношению к нему. После разрешения не посещать уроки ЗАТИ, свободного времени стало больше, и теперь Мариус мог посетить выручая комнату. Не став откладывать это в долгий ящик, Певерелл направился на 8-й этаж. Сейчас в коридорах было пусто, так как было время занятий, а у его курса ЗАТИ, которые с тех пор со слов студентов превратились в уроки театрального мастерства, где ученики выступали на ролях злодеев, которых побеждал Локонс. Добравшись до нужного места, парень трижды прошел перед стеной, сосредоточившись на мысли, что нужно что-то спрятать. После третьего прохода, появилась дверь, в которую Певерелл и вошел. Пройдя через дверь, Слизерин оказался в до боли знакомом, огромном помещении, заваленным невероятным количеством хлама. Вытянув палочку, парень произнес заклинание. Акция, словесная формула, проводник магической силы и довольно большой объем влитой в заклинание этой самой силы, были для надежности. Спустя полминуты в руки четверокурсника влетела шкатулка, внутри которой находилась красиво украшенная диадема, которая была быстро убрана в пространственный карман. Довольно улыбнувшись, юный лорд покинул комнату и поспешил в гостиную. Сегодня было 31 октября, наступил очередной Хэллоуин. По этому случаю в замке опять стало невероятно много тыквы. Гарри опять был мрачнее тучи, и, отказавшись от еды, ушел в гостиную. Никто отговаривать или настаивать не стал. Сам Мариус также был задумчив. Сегодня случится первое нападение наследника, и ему нужно было решить, как с этим быть. Отобрать дневник у мелкой Уизли, не вызывая подозрений, не получится, так как та все время на виду, к тому же, могут возникнуть ненужные вопросы.